Глава 4. Арина Максимова. У меня буквально секунда на то, чтобы принять решение. Сердце с бешеной скоростью бьется где-то в горле, а в ушах пульсирует кровь. Я отчаянно пытаюсь вдохнуть поглубже, но воздух словно застыл в легких. Одна мысль пронзает мой мозг мгновенно и отчетливо. Бежать. Не поворачиваясь на Титова, я дергаю дверь и вылетаю из кабинета, пытаясь как можно скорее двигаться по длинному белому коридору клиники. Ноги отказываются работать, будто специально каждая мышца буквально кричит от усталости и отеков. Живот тянет вниз, словно малыш, почувствовав близость отца, решил устроить настоящее представление, барабаня своими маленькими ножками и ручками по моим внутренностям. «Арина!» Раздается за спиной голос, такой до боли знакомый, что я непроизвольно ускоряю шаг. Сердце колотится еще быстрее. «Арина, стой!» Паника захлестывает меня, но далеко уйти не удается. Титов догоняет меня моментально и резко хватает за локоть, разворачивая на себя. Его взгляд падает на мой округлившийся живот, и он буквально застывает в шоке. Мной овладевает странная эмоция. Страх внутри внезапно лопается, словно натянутая струна, и его место занимает жгучее раздражение, граничащее с яростью. «Не смей меня хватать!» — яростно рявкаю я, пытаясь вырвать руку из его сильной хватки. «Ты беременна?» — он задает, кажется, самый тупой вопрос во Вселенной, и я чувствую, как внутри все сжимается от злости. «Нет, я просто арбузом позавтракала», — саркастично шиплю я, выдергивая руку с удвоенной силы. «Целиком его проглотила, как тик-так. Отпусти меня сейчас же!» «Я же сказал тебе!» — начинает он ледяным тоном, от которого по коже снова бегут мурашки. «Мне плевать, что ты сказал!» — огрызаюсь я, почти крича от раздражения. «Я сама решу, что делать с моим телом и моим ребенком. Тебя это больше не касается. Ты всегда привлекаешь столько внимания!» Он холодно и насмешливо изгибает бровь и делает шаг вперед, нависая надо мной своей громадной фигурой. «Господи, как я могла забыть, насколько он огромный! На его фоне я маленький пузатый таракан, но отступать я не собираюсь!» «А ты всегда хватаешь за руки пациенток? Про личные границы слышал?» Он устало вздыхает, явно раздраженный моим поведением, но он меня раздражает не меньше. «Арина, ты пришла на прием, так? Давай спокойно вернемся в кабинет». «Я пришла к Зое Ефимовне. Ваши услуги меня не интересуют, доктор Титов». Каждое слово буквально выплевываю я ему в лицо. «Зоя Ефимовна заболела и неизвестно, когда вернется», — жестко парирует он. «Она не сможет довести твою беременность до конца. Значит, найду другого врача. Ты же не думаешь, что после всего того, что ты сделал, я доверю тебе своего ребенка?» Решительно бросаю я, сжимая кулаки так сильно, что ногти больно впиваются в ладони. «Ты исчезла!» — резко рычит Костя, снова хватая меня за локоть. «Какие ко мне претензии?» «Батюшки!» — театрально вскидываю я брови. «Я на другую планету улетела? Там земной сети нет? Прости, пожалуйста!» «Максимова!» — рычит Титов, снова хватая меня за локоть и притягивая к себе. «А что здесь происходит?» Громкий строгий голос мгновенно прерывает нашу перепалку, и мы одновременно поворачиваем голову в сторону говорившего. Рядом стоит главврач клиники, немолодой, подтянутый мужчина в строгом костюме и с холодным взглядом поверх очков. Я знаю его, потому что его огромный портрет висит при входе в уголке для потребителя. «Доктор Титов», — обращается он к Косте вопросительно. «Да вот, ловлю пациентку. Вы не предупреждали, что придется за ними побегать», — сухо отвечает он. «Отпусти меня сейчас же», — рявкаю я, снова дергая руку, но на этот раз Титов не поддается. «Так», — главврач строго смотрит на нас обоих и, оценив, что на нас начали обращать внимание другие пациенты, натянуто улыбается. «Пройдите-ка ко мне в кабинет, и не стоит устраивать спектакли в коридоре. Доктор Титов, отпустите девушку немедленно». Сжав зубы так сильно, что я отчетливо слышу этот скрип, Титов отпускает мою руку. Мы идем в кабинет главврача, и я остро чувствую на себе тяжелый, прожигающий насквозь взгляд. Он всегда так смотрел на меня, правда, раньше, после такого взгляда, он просто хватал меня на руки и тащил в постель. Иногда не в постель, а на любую другую горизонтальную поверхность. «Так, Арина, тьфу, плюнь каку!» Сейчас в этом взгляде читалась ярость и злость. Ну и плевать, пусть злится, его это больше не касается. Мы заходим в кабинет. Главврач садится за стол, представляется, внимательно смотрит на нас обоих и устало вздыхает. «Так, объясните мне, что здесь происходит?» «Я не буду пациенткой доктора Титова», — резко говорю я, скрещивая руки на груди и стараясь не смотреть на огромную фигуру рядом. «Ага, попробуй слона в посудной лавке не заметить». «Не вижу никакой проблемы», — ледяным тоном отвечает Костя, вперевшись в меня взглядом. Главврач снимает очки и пристально смотрит на меня. «Давайте на чистоту. Арина, верно? А фамилия?» «Максимова», — шиплю я, не в силах сдерживать свое состояние. Оно и так выплескивается наружу, делая меня невыносимой. «Знаю, плавали». Главврач что-то вводит на своем компьютере, а потом поворачивается на меня. «У вас есть какие-то конкретные претензии к моему врачу?» «Это неэтично», — выпаливаю я, поддавшись эмоциям. «Нас с доктором Титовым связывали личные отношения. Я считаю, что он не может быть моим врачом». «Ах, вот оно что!» Мужчина внимательно смотрит на меня. «И давно?» «Что, простите?» Тупо переспрашиваю я, чувствуя себя идиоткой, а рядом раздается смешок. «Смейся, смейся, Титов. Посмотрим, кто будет смеяться последний». «Как давно вы расстались? Если речь идет о годах, то...» «Посмею вас немного просветить, что доктор Титов – один из лучших специалистов. Он прекрасно доведет вашу беременность до конца». И тут у меня окончательно срывает крышу. Подойдя к столу и опершись двумя руками, я прямо смотрю в глаза главврачу. «Знаете что? Я не хочу наблюдаться у доктора Титова, будь он хоть Господь Бог. Установка акушерского писария бывшим парнем, по-вашему, нормальная ситуация?» «О, даже так?» Главврач откидывается в кресле и качает головой, ничуть не смущаясь моей вспышки. «Да, я вижу в карте назначение Зои Ефимовны». «Да вы не нервничайте так, Арина. Вам известно, что если вы обратитесь к другому специалисту, то весь процесс обследований нужно будет пройти заново. У вас 34 недели, верно?» «Да». Я сглатываю комок в горле. «На вашем сроке процедура на грани дозволенного. Через неделю будет поздно. Анализы, осмотры, ожидания». Я молчу, чувствуя, как от напряжения у меня начинает кружиться голова. «К чему вы ведете?» «Он клонит к тому», — раздается рядом голос Титова, «что с 35-й недели установка писария запрещена. На анализы, осмотры и приемы врачей уйдет по меньшей мере дней 5. Одним словом, либо я установлю тебе писарий, либо риск преждевременных родов сохраняется. А там, сама знаешь, чем это чревато. Зоя Ефимовна наверняка тебя информировала». Я невольно сглатываю, понимая, что меня загоняют в угол. «Да, доктор Титов прав. И принять решение нужно сейчас, поскольку дальше очень плотная запись, и вас банально некуда будет сдвинуть». Я перевожу взгляд на Титова и вижу в его глазах то, что вызывает у меня лишь одно желание — сбежать отсюда как можно скорее. Но, кажется, судьба решила все за меня, и смеется последний все же Титов.